протянула Лена. Собачка такая ухоженная, явно любимая. Вы, когда станете объезжать людей, поспрашивайте, а вдруг обнаружится хозяин, велел Макс. Ребята убежали. Кто ж теперь признается, если собака такое натворила? Тихо произнесла Настя. И какая теперь разница, чья она? Вздохнула Лена. Внезапно раздался шорох шин. Мимо ворот проехал джип. Он остановился у леса. Из него вышел стройный парень в светло-серых брюках. «Ладно», — вздохнул Макс, — «идите все домой, а я похожу по окрестностям, может, увижу собаку. Опасно все-таки оставлять ее на свободе». «Хочешь, пойду с тобой?» — предложила я. «Ни в коем случае», — отрезал Макс. «Вон ко мне приятель подъехал, мы вместе с ним лучше». Глава 10. Чуть-чуть придя в себя, я понесла сыскать Асю. Пробежала по коридорам, но ниоткуда не доносился шум пылесоса. На кухне Евгений в гордом одиночестве лепил котлеты. «Желаете кофе?» — вежливо осведомился он, отодвигая миску с фаршем. «Нет-нет, спасибо. Подскажите, где Ася?» Повар пожал плечами. «Я из кухни редко выхожу. А сама она сегодня тут не появлялась. Кстати, странно. Не завтракала, не пила чай. Спросите у Зинаиды. Она в бельевой». В небольшой комнатенке возле груды неглаженного белья стояла у доски раскрасневшаяся Зина. «Извините, помешала?» «Что вы?» — отставила в сторону утюг девушка. «Вам погладить чего? Или я полотенце забыла повесить? Уж извините, с утра голова не варит». «Не мудрено с такими событиями весь ум потерять. Я ищу Асю». «А не видела ее сегодня?» «Да? А куда ж она подевалась?» Зина скорчила гримаску. «Мы не слишком дружим. Так только по работе сталкиваемся, хотя все четко разделено. Я убираю первый этаж и служебные помещения, Ася второй и третий. Мне велено гладить, ей стирать и чистить столовое серебро. И так во всем. Вы ее по комнатам гляньте, небось пыль сметает. Летит, зараза, из всех щелей». Но я пошла в домик, предназначенный для прислуги, и заглянула в спальню Аси. В шкафу не нашлось вещей. Там зияли пустотой полки, а на длинной палке покачивались вешалки без одежды. С небольшой этажерочки исчезли флаконы с немудреной парфюмерией и баночки с кремом для лица. Только на тумбочке сиротливо лежал яркий томик Поляковой. Я кинулась к охраннику. Сегодня дежурил Сережа. «Здрасте, Евлампия Андреевна!» — вскочил он на ноги. «Вы не видели сегодня Асю?» «Ломакину? Горничную?» «Да». «В 6 утра ушла с чемоданом». «Куда?» «Сам удивился. Гляжу, топает и баул тянет. Спросил у нее, что в такую рань, а она?» «Сказала, что уволилась. Вроде ей Ефим Глебович велел в таком разе в 6 часов утра убираться, потому как в 7 новая прислуга приедет». Я саквояжик приказал открыть, шмотки поворошил. За этими девахами пригляд нужен. Так-то приличными кажутся, пока работают. А стоит уволить, мигом сопрут что-нибудь. Но у Аси была лишь ее одежда и ерунда всякая. Естественно, я отпер калитку и гудбай, бэби.